Зарубежный детектив на радио России. Гилберт Кейт Честертон. Похождения отца Брауна. Читает Виталий Соломин. Итак, я завел речь о герцоге Эксмуре и его предках. Мне показалось, что оба моих собеседника были несколько смущены этой темой. Зато третьего она сразу же заставила разговориться. Тон у него был весьма сдержанный, а выговор такой, какой бывает только у джентльменов, получивших самое высокое образование. Попыхивая длинной трубкой, он принялся рассказывать мне разные истории, одна другой ужаснее. Как некогда один из Эксморов повесил собственного отца, второй привязал свою жену к телеге и протащил через всю деревню, приказав стегать ее плетьми, третий поджег церковь, где было много детей, и так далее, и так далее. «Вам как будто не слишком нравится родословная Эксморов», — заметил я, обращаясь к рассказчику. С минут он молча глядел на меня, чопорно поджав побелевшие губы, затем разбил о стол свою длинную трубку и бокал и поднялся во весь рост. Настоящий джентльмен с безупречными манерами и дьявольски вспыльчивым характером. «Эти господа вам скажут, есть ли у меня основания восхищаться их родословной. С давних времен проклятие эров тяготеет над этими местами, и многие от него пострадали. Этим господам известно, что нет никого, кто пострадал бы от него больше, чем я». С этими словами он раздавил каблуком осколок стекла, упавший на землю, и зашагал прочь. Вскоре он исчез в зеленых сумерках среди мерцающих яблоневых стволов. «Чрезвычайно странный джентльмен. Не знаете ли вы, случайно, чем ему досадило семейство Эксморов? Кто он такой?» Тучный человек в черном дико уставился на меня, словно бык, загнанный на бойню. «Неужто вы не знаете, кто он?» Я заверил его в своем неведении, и за столом снова воцарилось молчание. Спустя какое-то время маленький священник, все еще не поднимая глаз от стола, сказал: «Это герцог Эксмур». И прежде чем я успел собраться с мыслями, он прибавил с прежним спокойствием, словно ставя все на свои места: «А это доктор Мал, библиотекарь герцога. Мое имя Браун». «Если это герцог, то зачем он так поносит своих предков?» «Он, по-видимому, верит, что над ним тяготеет наследственное проклятие», — ответил священник по имени Браун. И затем добавил, казалось, без всякой связи: «Вот потому-то он и носит парик». Лиловый парик. Часть вторая. Только через несколько секунд смысл его слов дошел до моего сознания. «Неужто вы имеете в виду эту старую сказку про диковинное ухо?» — удивился я. «Конечно, я слышал о ней, но не сомневаюсь, что это все суеверие и вымысел, не более. Хотя, возможно, она и возникла на какой-то достоверной основе. Иногда мне приходит в голову, что это, возможно, фантазия на тему о наказаниях, которым подвергали в старину преступников. В XVI веке, например, им отрубали уши». «Мне кажется, дело не в этом», — в раздумье произнес маленький священник. «Как известно, наука и самые законы природы не отрицают возможности неоднократного повторения в семье одного и того же уродства, когда, например, одно ухо значительно больше другого». Библиотекарь, стиснув большую лысую голову большими красными руками, сидел в позе человека, размышляющего о том, в чем состоит его долг. «Нет, вы все-таки несправедливы к этому человеку. Поймите, у меня нет никаких оснований защищать его. По отношению ко мне он был таким же тираном, как и ко всем другим. Не думайте, что если он сидел здесь запросто с нами, то он уже перестал быть настоящим лордом, в самом худшем смысле этого слова. Он позовет слугу, находящегося от него за милю, и велит ему позвонить в звонок, висящий в двух шагах от него самого, для того только, чтобы другой слуга, находящийся за 3 мили, принес ему спички, до которых ему надо сделать 3 шага. Ему необходим один ливрейный лакей, чтобы нести его трость, а другой, чтобы подавать ему в опере бинокль. Зато ему не нужен камердинер, чтобы чистить его платье, потому что камердинер вздумал бы почистить и парик. Не знаю, откуда вам это известно, отец Браун, но это правда. Он заставляет других все делать за себя, но одевается он сам. И всегда в полном одиночестве. За этим он следит неукоснительно. Стоит кому-нибудь оказаться неподалеку от двери его туалетной комнаты, как его тотчас изгоняют из дома и даже рекомендации не дают. И библиотекарь рассказал нам длинную историю. Он слышал ее от своего предшественника. Вначале это была обычная история о разорении древнего рода и о семейном адвокате. У адвоката, надо отдать ему должное, хватило ума обманывать честно. Вместо того, чтобы просто воспользоваться доверенными ему суммами, он воспользовался неосмотрительностью герцога и вовлек всю семью в финансовую ловушку, так что герцог был поставлен перед необходимостью отдать ему эти суммы уже не на хранение, а в собственность. Адвокат носил имя Исаак Грин. Но герцог всегда звал его Елисеем. Очевидно, потому что человек этот был совершенно лыс, хотя ему и не исполнилось еще 30. Поднялся он стремительно, начав, однако, с весьма темных делишек. Некогда он был доносчиком или осведомителем, а потом занимался ростовщичеством. Однако, став поверенным Эксморов, он обнаружил, как я уже сказал, достаточно здравого смысла и строго держался формальности, покуда не подготовил решительный удар. Он нанес его во время обеда. Старый библиотекарь говорил, что до сих пор помнит, как блестели хрустальные люстры и графины, когда безродный адвокат с неизменной улыбкой на устах предложил старому герцогу, чтобы тот отдал ему половину своих владений. Того, что последовало за этим, забыть невозможно. В гробовой тишине герцог схватил графин и запустил его в лысую голову адвоката, так же стремительно, как сегодня он разбил свой бокал о стол в саду. На черепе адвоката появилась треугольная рана. Выражение его глаз изменилось, однако улыбка осталась прежней. Покачиваясь, он встал во весь рост и нанес ответный удар, что и следовало ожидать от подобного человека. «Это меня радует, ибо теперь я смогу получить ваши владения целиком. Их отдаст мне закон». Говорят, что лицо Эксмора стало серым, как пепел, но глаза его все еще горели. «Закон их вам отдаст, но вы их не получите. Почему? Да потому, что для меня это было бы концом. И если вы вздумаете их взять, я сниму парик. Да, жалкий общипанный гусь, твою лысину каждый может видеть, но всякий, кто увидит мою, погибнет!» Можете говорить все, что угодно, и делать из этого какие угодно выводы, но мгновение адвокат стоял, потрясая в воздухе сжатыми кулаками, а затем попросту выбежал из зала и никогда больше не возвращался в эти края. С тех пор Эксмур внушает людям еще больше ужас как колдун, чем как судья и помещик. Тучный библиотекарь оставил нас, возможно, устыдившись своей болтливости, и последовал, тяжело ступая за герцогом. Я думал, что вся эта история скорее была плодом фантазии старого сплетника и хвостуна. Однако я должен по справедливости сознаться, что, решив навести справки, я тут же получил подтверждение его рассказа. Старый деревенский аптекарь поведал мне однажды, что ночью к нему явился какой-то лысый человек во фраке, который назвался Грином, и попросил залепить пластырем треугольную рану у себя на лбу. А из судебных отчетов из старых газет я узнал, что некто Грин угрожал герцогу Эксмуру судебным процессом, который в конце концов и был возбужден. Мистер Натт, редактор газеты «Дейли Реформер», начертал несколько высшей степени непонятных слов на первой странице рукописи, наставил на полях несколько высшей степени загадочных знаков и своим ровным громким голосом обратился к мисс Барлоу. «Отпечатайте письмо мистеру Фину. Дорогой Фин, ваша рукопись пойдет. Только пришлось разбить ее на абзацы с подзаголовками. И потом наша публика не потерпит в рассказе католического священника. Надо учитывать настроение предместий. Я исправил его на мистера Брауна, спиритуалиста. Ваш Эднат». Вторник застал этого энергичного и предусмотрительного редактора за изучением второй половины рассказа мистера Фина о тайнах высшего света. Чем дальше он читал, тем шире раскрывались его синие глаза. Рукопись начиналась так. «Я сделал потрясающее открытие. Смело признаю, что оно превзошло все мои ожидания и будет потрясающей сенсацией. Своим открытием я обязан маленькому священнику Брауну. Он необыкновенный человек. Тучный библиотекарь оставил нас, возможно, устыдивший своей болтливости, и последовал, тяжело ступая за герцогом. Отец Браун взял со стола лимон и принялся рассматривать его с непонятным удовольствием. Какой прекрасный цвет у лимона. Что мне не нравится в парике герцога, так это его цвет. Надо полагать, что у него есть свои основания прятать уши, как были они и у царя Мидаса. И я вполне понимаю, что гораздо приятнее прятать их под волосами, чем под железными пластинами или кожаными наушниками. Но если он выбрал волосы, почему бы не сделать, чтобы они походили на волосы? Ни у кого на свете никогда не было волос такого цвета. Этот парик больше похож на озаренную закатным солнцем тучку, спрятавшуюся за деревьями, чем на парик. Почему он не скрывает свое родовое проклятие получше, если он действительно его стыдится? Сказать вам почему? Да потому что он вовсе его не стыдится. Он им гордится». Трудно гордиться таким ужасным париком и такой ужасной историей. Это зависит от того, как к этому относиться. Вы только вспомните, какой поток крови и яда излился из тонких губ герцога, стоило вам лишь упомянуть его предков. Зачем бы ему рассказывать обо всех этих ужасах первому встречному, если он не гордится ими? Он не скрывает того, что носит парик. Он не скрывает своего происхождения. Он не скрывает своего родового проклятия. Он не скрывает своих предков. Но герцог блюдет тайну своего туалета. В исполнении Виталия Соломина прозвучала вторая часть рассказа Гилберта Кейта Честертона «Лиловый парик». Продолжение завтра в это же время. Над передачей работали Аркадий Абакумов, Дмитрий Трухан и Наталья Шолохова. Запись студии Vox Records. Радио России. Зарубежный детектив.